Елена Петровна Блаватская. Годы жизни 1831-1891. Курсив. Русская писательница и теософ. Путешествовала по Тибету и Индии. Под влиянием индийской философии основала в 1875 году в Нью-Йорке теософское общество. Конец курсива. Одна из самых закрытых для женщин областей деятельности. Философия, рефлексивная, мыслительная работа. Может быть, пожитейские дамы, подчас и умнее сильного пола, однако в империи отвлеченного знания они поднимаются с большим трудом. Да и то на уровне школьной программы. Пожалуй, единственной женщиной в мире, которая не побоялась проникнуть в дебри сложных умозрительных конструкций, была Блаватская. Да и то, изыскания Елены Петровны с большим трудом можно назвать чисто философскими, это скорее оккультизм, связанный с религией. Соотечественникам остается только гордиться, что из обычной русской барышни выросла такая удивительная, нестандартная личность. Среди предков Елены Петровны было много исторических личностей России, Франции, Германии. Девочка воспитывалась в основном в семье бабушки по матери, образованной, можно сказать, исключительной женщины. Она переписывалась со многими знаменитыми естествоиспытателями, один из которых даже назвал в честь нее найденную им ископаемую раковину – Венус Фадеев. Бабушка завела в доме загадочный кабинет, который воспламенял живое воображение маленькой Блаватской. Много диковинных вещей видела девочка, проникая за таинственную дверь, чучела разных зверей и птиц, яркие цветы на стене. Приходя в бабушкин кабинет, девочка садилась на чучело черного моржа, и в сумерках ей казалось, что зверь начинал шевелиться. Не мудрено, что именно здесь, как утверждала Блаватская, ей являлся первый ее учитель, индус в белой челме, всегда один и тот же. Ее мать занималась литературным трудом, довольно редкая для женщины профессия в середине прошлого века. Читающей публике она была известна под псевдонимом Елизавета Рва. Ее называли русский Жорж Санд. Когда Лене исполнилось 11, ее 28-летняя мать умерла. С тех пор девочку стали преследовать голоса, и с ней начали случаться странные необъяснимые происшествия. Однажды, когда она упала с лошади, то ясно почувствовала чьи-то руки, которые поддерживали ее, чтобы она не разбилась. Другой случай произошел с Блаватской, когда она была еще совсем крошкой. Высоко на стене висела картина, задернутая белой материей, которую девочка по детскому любопытству непременно хотела посмотреть. Она соорудила пирамиду из двух столов и влезла на нее, упираясь рукой в пыльную стену. В то мгновение, когда девочка отдернула уголок занавески, она потеряла равновесие, и больше она уже ничего не помнила. Очнулась она совершенно невредимая, на полу, столы стояли на своих прежних местах, занавеска на картине была задернута, и только след маленькой ручки на стене доказывал, что случившееся происходило наяву. Вот такие удивительные истории происходили в детстве с Еленой Петровной. 18 лет она вышла замуж за пожилого, непривлекательного господина Блаватского. Поговаривали, что она сама сделала ему предложение, а следующие 3 месяца после свадьбы отбивалась от мужа, который требовал от нее выполнения супружеских обязанностей. Второй период жизни Блаватской известен мало. По официальной версии, почерпнутой из ее биографии, изданной в России в 1997 году, Блаватская путешествовала. Из Константинополя поехала в Египет, потом в Афины. Объездила Малую Азию и Северную Африку, изучала языки, общалась с бедуинами и африканскими колдунами. В 1851 году она встретила Махатму Мория, главу эзотерической философской школы «Белое братство», которая базировалась в монастырях Тибета. Все последующие годы Махатма посылал Елене Петровне таинственные послания. Письма в маленьких конвертиках, которые падали буквально с потолка, то есть материализовались прямо на глазах у изумленных поклонников Блаватской. Но есть и другая, семейная версия, которую изложил ее двоюродный брат Сергей Витте, выдающийся русский политик. Елена, сбежав от мужа, поступила в Константинополе в цирк, вышла замуж второй раз за оперного певца Миштровича, занялась спиритизмом, давала фортепианные концерты в Париже и даже родила сына Юрия. По слухам, ребенок умер в младенчестве. Конечно, Елена Петровна решительно отрицала столь неприятные для нее факты и даже собиралась в последние годы жизни подать в суд на газету «Сан», опубликовавшую эти сведения, доказательство того, что она девственница. Последние 18 лет жизни Блаватская была на виду, и об этом периоде осталось множество свидетельств. Кроме того, в это время она написала все свои основные работы, в которых изложила сущность своей доктрины. Блаватская исходила из того положения, что человечество, достигнув современной цивилизации, утеряло мудрость своего детства, оно осиротело, когда великие посвященные, дав возможность человеку самостоятельно развиваться, перестали направлять его развитие. Однако всякому понятно, что разум земной мало преуспел в разумном устройстве жизни, и он по-прежнему нуждается в советчиках. Вот поэтому время от времени учителя и посылают в мир с определенной просветительской миссией своих посредников. Блаватская считала себя наделенной этими полномочиями, миссионером, способным принести людям свет эзотерической истины, которая откроет человечеству подлинные его возможности, прежде всего психологические. Елена Петровна неоднократно подчеркивала, что пером ее водит некая мудрая сила, что жизнь и смерть ее не зависит от ее желания. Когда она заболевала, к ней всегда приходило чудесное и скорое исцеление. Последнее третье выздоровление было особенно необыкновенным. Два доктора нашли ее положение безнадежным и только удивлялись, как она еще до сих пор жива с такими тяжелыми недугами. Ночью у нее началась агония. Но когда появились первые солнечные лучи, утомленные сиделки видели, что на кровати сидела спокойная, бодрая Елена Петровна. На вопрос, что же с ней случилось ночью, она ответила: «Учитель был здесь. Он предложил мне на выбор или умереть, или освободиться, если я того хочу, или жить еще и кончить тайную доктрину. Он сказал мне, как тяжелы будут мои страдания и какое трудное время предстоит мне. Но когда я думала о тех людях, которым мне разрешено передать мои знания, я решилась пожертвовать собой». Удивление докторов было неописуемым. А что касается отказа Елены Петровны от авторства своих сочинений, то один из ее сподвижников, Алькот, вспоминал, что Блаватская имела 4 совершенно разных почерка, в зависимости от освещаемого вопроса. И в стиле просматривались разительные несовпадения. Некоторые страницы написаны были отличным английским языком, а другие требовали многих поправок. В 1875 году Блаватская вместе со своими сторонниками основала Теософское общество, задачей которого стало преодоление конфликтов современной цивилизации между материальностью и духовностью человека, между религией и наукой.